«Ты так сведешь оружейника с ума», — рассмеялась Эми. Тейлор заинтригованно посмотрела. «У него в броню встроен какой-то хайтековский детектор лжи, и он всегда сообщает людям, думает ли он, что они говорят правду. Чаще всего он прав, но это все равно раздражает. Тебе стоит провернуть этот номер с ним самим и посмотреть, как ему это понравится». Тейлор с усмешкой кивнула, поставив в уме пометку «рассмотреть идею». «О боже, ты действительно собираешься это сделать, верно?» Воззрилась на подругу Эми и взвыла от хохота. «Обещай, что дождешься, пока я тоже там не окажусь. Реально, хочу видеть его реакцию. Не любишь его?» — поинтересовалась Дина девушка. «Он в порядке. Думаю, намерения у него добрые, вот только порой здорово раздражает», — хихикнула Эми, помотав головой. «Все так думают. Ему необходимо трансплантировать чувство юмора, что-то в таком духе. Мужик просто не врубается и может быть малость самодовольным. Слишком серьезно воспринимает жизнь. Забавно слышать это от тебя», — улыбнулась Тейлор. «Не буду спорить», — вздохнула подруга, неожиданно поубавив веселье. «Для этого есть причины. Ладно, мы не об этом говорили. Ты не парачеловек. Вот что важно. Что ты имеешь в виду?» — осведомилась озадаченная Тейлор. «Именно то, что сказала. Все паралюди имеют корону Паллинтия и Гемму. Ты нет. Так что ты не парачеловек. Quod erat demonstratum. Хорошая латынь». «Спасибо», — одарила ее легкой улыбкой девушка. «Но вот что я имею в виду. Все тесты на паралюди в итоге сводятся к пляскам вокруг этих структур в мозгу. Нет никого, о ком я когда-либо слышала, кто бы такого не имел и все равно обладал бы парачеловеческими силами. Если их повредить или разрушить, с паралюдьми случаются всяческие странные штуки, от полной потери способности до тотальной утраты контроля над ней. Это ключ ко всему. Хотя, насколько я в курсе, никто не имеет ни малейшего понятия как или почему, или для начала почему только немногие имеют эти структуры. Корона наличествует у значительной доли населения, где-то 20-30%, и, похоже, она отмечает людей, которые могут триггернуть как паралюди. Гемма показывает, что они уже триггернули, а у меня нет ни того, ни другого. Интересно, точно, без них ты технически вообще не парачеловек. Не знаю, что ты, но согласно тестам СКП, ты их не пройдешь. Я же говорила, я полудемон. Или что-то такое, — ухмыльнулась Тейлор-целительница, которая закатила глаза, но улыбнулась в ответ. Ты собьешь с толку нафиг любой тест ДНК, — рассмеялась Эми. Если бы это были традиционные биохимические тесты, то они бы тоже не показали ничего. Что бы за чертовщина у тебя там ни была на ее месте, она никак не задействует те же аминокислоты, и никакие нормальные энзимы не будут иметь эффекта, или же просто выдали бы дикие результаты, если проводить их иным способом. Я все никак не могу поверить, сколько же информации должен кодировать твой эквивалент ДНК. Четвертная спираль, по меньшей мере 12 различных эквивалентов аминокислот, которые могут комбинироваться в базовые квадроплеты, не говоря о том, что-то, что похоже на хромосомы, ну или твою их версию, гигантские, и у тебя их не меньше 80, сравни с нормальными человеческими 46. Способность к хранению огромного объема данных в молекулах заставляет обычную ДНК выглядеть как игрушка. Целительница, похоже, исполнилась благоговейного трепета. Там также встроена колоссальная избыточность, просто бешеная в сравнении с нормальной ДНК. Ошибки транскрибирования должны быть несущественными, но моя сила больше ничего не может из этого вытянуть. Когда я пытаюсь, то просто получаю головную боль. Полагаю, у нее просто нет контекста для чего-то из другой вселенной или откуда там твой варга явился. Эми негромко вздохнула. Это несколько раздражает. Не могу ничего с этим поделать напрямую. Напрямую, — уточнила Тейлор, заинтересовавшаяся словом. Эми на миг посмотрела бодрее. Так или иначе, это все подкинуло мне несколько интересных идей. Даже если я не могу воспользоваться системой или влиять на нее, сравнительный анализ между тобой и чем-то ощутимым интересен и помогает разобраться в том, на что я могу влиять. В какой-то момент это может быть на руку. Спасибо, что позволила посмотреть. Всегда пожалуйста, Эми, — улыбнулась Тейлор, слегка склонила голову на бок, затем кивнула. Варга хочет знать, что еще тебе известно про парачеловеческие силы и структуры в мозгу. Взгляд Эми на секунду заострился. Именно он хочет, а, ага, ему действительно любопытно. Собственно, погоди-ка, — и Тейлор дала демону волю. Приветствую, Эми Даллан. Счастье есть беседовать с тобой. Асы, мои вопросы, коим, пребываю в надежде, ты могла бы дать ответы. Девушка застыла, уставившись на них в шоке, и медленно сдвинулась подальше на софе. Похоже, ей не составило труда осознать, что изменения в стиле речи, интонации и языке тела указывают на то, что теперь с ней говорит совершенно другой разум. «Варга», — неуверенно произнесла героиня. Тело Тейлор с легкой улыбкой кивнуло. Тем временем сама Тейлор с веселым интересом смотрела и слушала изнутри. «Воистину он, зрится мне, ты удивлена. Одно дело, когда тебе говорят, будто у той, с кем ты подружилась, внутри живет демон. И совсем другое действительно говорить с этим демоном», — дрогнул голос, смотрящий во все глаза Эми. «Но я почему-то верю, даже больше, чем буквально секунду назад. Простите, меня это застало врасплох». Девушка вроде слегка расслабилась. Варга же терпеливо ждал, пока станет менее похоже на то, что гостье хочется спрятаться под софу. «Ладно, валяй, у тебя есть вопросы?» «Истинно так. Прошу, в силах ли твоих разъяснить в сколь возможно мельчайших подробностях деяния сих структур в твоем мозгу, яко ты их понимаешь, и ежели сие возможно, я бы жаждал зреть демонстрацию твоей способности, дабы изведать, что творится в твоем мозгу». Эми медленно кивнула, чувствуя себя несколько сбитой с толку, однако уже очень заинтересованной, и начала рассказывать. Когда Дин не зашел в дом, поставив на пол портфель, а после сняв и повесив куртку, то расслышал хохот из гостиной. Просунув голову в дверь, он усмехнулся виду дочери, в данную минуту более-менее человеческому, однако с головой рептилии, не той, которую он уже видел, демонстрирующий высокий гребень ярко-красных перьев точно от безразмерного кокоду. Эми, заливаясь как дурочка, наблюдала, как подруга его поднимает и опускает. Едва мужчина прочистил горло, обе девушки обернулись к нему. «Я дома, Тейлор», — без особой необходимости сообщил мистер Эберт. «В самом деле?» — бодро переспросила та. «Да, да, я тебя тут вижу. Прекрасно. Знаешь, ты слышала, как приближается моя машина с того конца улицы?» — хмыкнул отец. Дочь пожала плечами. По ее лицу скользнуло выражение, в котором он узнал улыбку в формате какого-то вида ящериц. Столикой веселья докер отметил, что теперь странным образом может легко читать совершенно нечеловеческие лица. Если бы кто-нибудь хотя бы спросил его о подобном недель шесть назад, то получил бы в ответ только стеклянный взгляд. «А почему перья?» — с любопытством поинтересовался он. «В одни первых опытов я представил сие яко прическу для Сауриал, Динни», — ответил за нее Варга, на что мужчина тряхнул головой и с интересом отметил, что ими не кажется удивленное изменением манеры держаться у его дочери. «И ты думал, что это было смешно, верно же?» — произнесла девушка своим обычным голосом. «Так и было, мозг. Веселье было великое, так и есть поныне. По-твоему, мнится мне, ими мыслит так же», — указал демон. Озадаченный зрелищем единственной дочери, спорящей сама с собой в двух явственно различных манерах речи, Динни тихонько вздохнул, встретившись глазами с Эми. Та с улыбкой пожала плечами. «Они больше часа ведут этот комический дуэт», — пояснила юная Даллан, пока мистер Эберт окончательно перемещался в комнату. «Это довольно своеобразно, но смешно. У каждого из них очень странное чувство юмора». «Рассказывай», — рассмеялся Динни. «Как ты, Эми, справляешься с безумием Эбертов? Со временем вроде как привыкаешь», — хихикнула девушка. «Я в порядке, мистер Эберт. Эми, называй меня Динни. Тут формальности ни к чему. Рад, что тебе весело. С учетом всего этого, полагаю, ты знаешь практически все?» — повел он рукой в сторону дочери, теперь стоявшей посреди комнаты на четырех ногах, экспериментируя с версией странного скакового существа, которое как-то ему показывало. Они сами смотрели, как динодевушка прогоняет по чешуе различные цвета по кругу, остановившись на чем-то настолько психоделически ярком, что у них заболели глаза. «Думаю, да», — отозвалась девушка, помотав головой с прикрытыми глазами. «Тейлор, господи, это ужасно. Зеленый и флюоресцентно-розовый на одном теле, не говоря о ярко-фиолетовом. Ты смотришься так, точно тебя обливал хиппи, закинувшийся паршивым ЛСД». Тейлор вытянула голову на длинной шее, посмотрела себе за спину и рассмеялась. «Окей, признаю, я, пожалуй, увлеклась. Выбери один и держись его. Не смешивай», — предложила гостья с легкой усмешкой. «Если ты пробежишься по центру города в таком виде, половина населения схлопочет эпилептический припадок на месте, а остальных вывернет. Ну не настолько же плохо, а?» — запротестовала Эберт. Динни и Эми кивнули одновременно. «Милая, это действительно довольно скверно. Может, неплохо отвлечь противника, если ты действительно хочешь, чтобы их стошнило, но для повседневного использования малость чересчур». Тейлор вернулась к нормальному основному облику, рассмеялась и ответила: «Ну, я займусь обедом. Это где-то на час, Эми. Поможешь приготовить овощи?» «Конечно», — отреагировала брюнетка, поднимаясь на ноги и следуя за подругой на кухню. Динни, улыбаясь про себя, проследил, как девушки уходят, затем поднялся наверх привести себя в порядок и переодеться. Немного погодя за столом, он с благодарным кивком принял тарелку, протянутую Тейлор. Эми тоже получила порцию, оценивающе принюхиваясь. «Тейлор, пахнет фантастически. Спасибо. Надеюсь, вкус не хуже. Рецепт из мира Варги, приспособленный к местным ингредиентам. Он говорит, получилось довольно близко. Папе нравится. Я все еще думаю, что тебе стоит собрать книгу рецептов. Варга уже научил тебя минимум паре дюжин. Они все очень хороши, а некоторые совершенно отличаются от всего, что я ел раньше», — заметил Динни, потянувшись к миске с овощами и зачерпывая порцию шпината, и предложил еще девушкам. Дочери, устроившейся напротив на собственном хвосте, и Эми рядом с ней, которая с благодарной улыбкой приняла миску. «Когда будет время, пап», — рассмеялась Тейлор, — «на сегодня у нас хватает проектов». Эми посмотрела с любопытством, но не стала переспрашивать, попробовав еду и удовлетворенно кивнув. «Восхитительно, я должна этому научиться». Некоторое время они молча ели, пока лицо гостьи внезапно не озарило осознание. Остановив вилку на полдороге ко рту, она уставилась на Тейлор, потом уронила взгляд на ее хвост, упершийся в пол кончиком, и хлопнула себя по лбу свободной рукой. «Невидимый хвост. Черт, я дура. Ты о чем, Эми?» — с хитрой улыбкой уточнила Тейлор, продолжая есть. «Это был твой чертов хвост. Вот обо что я запнулась в кафетерии». Эми, похоже, несколько вышла из себя. Тейлор и Динни встретились взглядами и рассмеялись. «Прости, это был несчастный случай. Школьные стулья не учитывают хвостов, что довольно досадно, так что я вроде как выставила его на проход сильнее, чем собиралась». «Знаешь, это действительно больно», — проворчала Эми, возвращаясь к еде. И медсестра отпускала очень раздражающие шуточки насчет «врач, исцелися сам». «Большое тебе спасибо. Эй, в конце концов, все получилось, верно?» — светло отозвалась Тейлор. «Меня результат по-любому устраивает. Не ты почти сломала свой хренов носик?» — резко огрызнулась младшая Даллан. Динни хмыкнул, на что та чуть смущенно посмотрела в его сторону. «Простите, не дергайся, эти стены слыхали и похлеще, хотя я предпочитаю сводить подобное к минимуму», — улыбнулся ей мужчина. Тейлор выросла среди докеров, которые не стесняются матюков и частенько весьма творческих. Подозреваю, она годами брала их на заметку. Эми с хихиканьем покосилась на новую подругу, с веселым выражением встретившую ее взгляд, но не ставшую ни подтверждать, ни опровергать эту мысль. «Почему-то могу поверить», — ухмыльнулась она. «У меня такое впечатление, что у Тейлор привычка запоминать все, что слышит. Она, похоже, знает массу всего насчет всяческих чудных предметов. Варга чертовски многому меня научил за короткое время», — улыбнулась Тейлор, — «но у меня еще и память очень хорошая. Мама всегда говорила извлекать урок из всего, что я делаю, хороший или плохой. Как гласит пословица, знание – сила». Она была очень умная и очень упорная. «Это явно семейная черта», – хихикнула Эми, и после еще нескольких кусочков тихонько добавила: «Я рада, что мы встретились, хотя ты и чуть не изувечила меня на всю жизнь». Тейлор с самодовольной улыбкой отозвалась: «Сомневаюсь, что сломанный нос действительно сойдет за инвалидность, но я тоже рада, что мы встретились». Дин не слушал, как девушки болтают на несколько тем разом, не отрываясь от еды. Эми объясняла, чем в основном занимается в больнице и кое-что из того, что в состоянии сделать ее способности. Его несколько удивило понимание, что она едва касалась краешка того, на что действительно была способна, очевидно из страха, что может случиться или что подумают люди. Напрашивался вывод, что Кэрол Даллан была основной причиной, что девчушка, похоже, почти боялась собственной силы. Встретившись в какой-то момент взглядом с Тейлор, Динни увидел, что та уже в курсе и тоже беспокоится за девочку. Они обменялись мнениями через слабую мимику и взгляды, пока дочь едва заметно не кивнула. Повернувшись ко второй деве, мужчина негромко поинтересовался, подкладывая себе еще немного шедевра Тейлор: «Эми, ты мне кажешься очень умной девушкой с огромным потенциалом. Можно узнать, почему тебя это так тяготит?» Эми ошарашенно посмотрела на миг покосившись на Тейлора и вернувшись взглядом к нему. «Динни, я не уверена, что понимаю, о чем вы», — отозвалась она спустя несколько почти неощутимо неуютных секунд. «Тейлор мне довольно много про тебя рассказывала, ты же знаешь, даже не считая способностей Варги, она очень проницательна. За последние 2 года она тоже прошла через чудовищную цепь событий, которая чуть не убила ее и не уничтожила нашу семью. К ее чести, она сумела все преодолеть, хотя опять-таки, я полностью осознаю, как много должен Варге и тому или чему, что послала его к ней». Мужчина отпил воды из стакана. Девушка настороженно следила за ним. «Думаю, я узнаю в тебе нечто похожее. Я никого и ничто не обвиняю, но хочу, чтобы ты знала, что если есть что-то, что любой из нас может сделать, чтобы помочь тебе, просто попроси. Думаю, что могу говорить из-за Тейлор вместе с Варгой, когда обещаю, что мы поможем насколько сможем. Что, между нами, думаю, очень немало». Эми, распахнув глаза, посмотрела на него, затем на Тейлор, кивнувшую без единого слова. Провела рукой по лицу, насколько он заметил, использовав возможность утереть глаза. «Спасибо», — проговорила она через пару секунд. Голос девушки слегка сел. «Это много значит». Дин не просто кивнул, понимая, что вопрос был поставлен, а Эми, вероятно, откроется в свое время. Давление будет только во вред делу. «Так, у вас есть какие-то планы для новых заездов на высоких скоростях?» Легко переключился он, поворачиваясь к Тейлор, с сочувствием глядевшую на девушку рядом. Дочь усмехнулась ему, потом Эми, которая вроде как задумалась. «Пока никаких реальных планов, но могу поспорить, рано или поздно это случится», — рассмеялась она. «Кое-кто на работе смотрит всякие ролики на Тхо», — усмехнулся мужчина. «Это довольно здорово сбивало с толку. В том или другом образе, ты заработала в Союзе репутацию. Как продвигается проект?» — полюбопытствовала дочь. «Рой провел деньги?» «Да, я выслал ему документ, который он хотел, и мы меньше чем за 2 часа получили почти $500,000», — удовлетворенно отозвался докер. «Пока потратили только около трети, но мы сумели закупить почти все нужное для начальной стадии оборудования. К счастью для нас, сейчас достаточно компаний, испытывающих черную полосу, а мы без жалости использовали преимущество. Через несколько дней поступит несколько грузовых контейнеров со снарягой, достаточно, чтобы мы были в деле годами, даже если оно не понадобится для плана. Но сомневаюсь, что так выйдет». Динни откинулся назад, закончив с обедом. «Спасибо, милая. Как всегда, чудесно. Помимо всех прочих умений, ты очень хороший повар. А нет, не могу не повториться, была бы очень довольна». «Спасибо, пап», — тихо произнесла дочь. Эми посмотрела на него, на нее, потом тоже чуть улыбнулась, вроде бы взбодрившись от несколько подавленного задумчивого вида, в который погрузилась несколько минут назад. У Динни создалось впечатление как потому, что рассказывала Тейлор, да и Варга, так и от знакомства с этой девушкой, что она была очень смышленой, но не получала от жизни достаточно, чтобы сохранять живость и здравость ума. Оставалось надеяться, что дружба между ними двумя поможет обеим. Впрочем, он определенно ощущал, что Брактон Бей вступает в несколько замороченные времена. «Если не возражаете против вопроса, о каком проекте вы все говорите», — произнесла Эми с очень любопытным видом. Динни несколько секунд разглядывал ее. «Тейлор тебе доверяет, так что и я буду. Но, и это важно, ты пока никому не можешь рассказать. Мэр довольно скоро придаст его гласности, но до того момента мы должны хранить молчание, лады? Я могу сохранить секрет, поверьте», — кивнула целительница. «Я никому не скажу». «Отлично», — и он разъяснил всю интригу. «От изначальной идеи Тейлора и встреч с Роем, вплоть до ночной встречи с Кайдзю». Тейлор тем временем тихо скользила вокруг, убирая со стола и вытирая плиту. Эми сосредоточенно слушала, проявляя большой интерес. Когда мистер Эйберт закончил, она некоторое время его рассматривала, затем перевела взгляд на усевшуюся рядом с отцом Тейлор. «Чтоб меня», — наконец проговорила гостья, в изумлении качая головой. «Вы двое практически единолично восстановили экономику города. Едва ли единолично, в проект вовлечено множество людей, а когда заработает план, будет куда больше», — улыбнулся мужчина. «Но согласен, без Тейлор он даже не начался бы. К счастью, это был случай с правильными людьми в верном месте в верное время. А мэр у нас не только необычно умный и честный для политика, но и искренне хочет что-то сделать для города, за который отвечает, больше чем просто снять сливки тем или иным способом, как поступают столь многие в его положении, Докер повел плечами. Не сомневаюсь, своего он все равно не упустит, но это не главный мотив, так что я не против. Мы тоже в выигрыше, как лично семья Эбертов, так и союз докеров в целом. Это должно полностью поменять расклад в городе, подумал Эми вслух. Банды практически подмяли значительную его часть, но если дать множеству бедняков работу и то, что можно потерять, глаза героини расширились. Вы же вырвете у банд до черта поддержки из-под ног, у барыг в большей степени, чем у АП или Империи, но их тоже заденет. Да, это действительно один из основных моментов, кивнул Динни. И Рой, и я думаем, что если сможем сократить в городе бедность, побочные следствия будут глубокими, и, вероятно, довольно скоро. Многие наркозависимые в городе в таком состоянии из-за безнадежности. Даже при разумной минимальной зарплате они смогут выбраться из канавы, подучиться для работы получше, заработать больше денег, он пожал плечами. В конце концов проблема решится сама, без того, чтобы кто-то носился и вбивал в них соображалку. Но сомневаюсь, что толкач с командой будут сидеть сложа руки и дадут этому произойти, неуверенно заметила девушка. К несчастью, это вероятный источник проблем, заметил Докер, глядя на Тейлор, нацепившую теперь злую ухмылочку. Но полагаю, мы сможем все обсудить и добавить им некоторую толику здравомыслия. Так или иначе, Эми смерила долгим взглядом его, потом Тейлор и ухмыльнулась сходным образом. А боже, спорю, при обсуждении будет на что посмотреть. Все трое захихикали от представшей их мысленному взору картины. И почему это я вдруг подумала, что сижу за столом с двумя самыми важными на сегодня людьми в Брактон-Бей? Вопросила целительница с веселым видом, разглядывая обоих. Динни переглянулся с дочерью, и они одновременно ответили. Без понятия. Вижу, где она такого набралась, хихикнула Эми. На некоторое время троица погрузилась в дружеское молчание. Наконец гостья негромко вздохнула. «Спасибо за действительно прекрасно проведенное время», — сказала она. «Мне понравилось больше, чем я ожидала. Несмотря на боль и чистый ужас, встреча с тобой, Тейлор, пожалуй, была хорошей штукой», — девушка подняла взгляд на Эбертов, оторвавшись от изучения своих ладоней, сжатых на столе перед хозяйкой. «Большую часть времени мне не очень-то весело, особенно дома. Я подозревал, что это тот случай», — отозвался Динни. «Если захочешь от чего-то убежать, тебе тут всегда рады». «Спасибо. Еще тебе стоит завязывать столько работать в больнице», — вставила Тейлор. «Даже они это говорят. Найди еще чем заняться. Заведи хобби. Такое, чтобы вытаскивало тебя из дома, а не просто оставляла сидеть в своей комнате с книжкой. Я была такой, немного погодя становится очень тягостно, но это так просто, что ты типа как влипаешь в него и долгое время не осознаешь, что происходит». Динни положил руку дочери на голову и погладил, вставая на ноги, направившись к чайнику сделать немного кофе. «Она права, Эми, когда дела плохи, ты склонен обзаводиться плохими привычками, такими, которые могут держаться годами, если как-то не порвать с ними. Они пожирают тебя изнутри до корки, или же что-то или кто-то вытащит тебя от них. Стыдно признаться, но смерть моей жены оказала такое действие на меня. Из-за этого я упустил многое из происходившего с Тейлор, и до сих пор себя за это корю. К счастью, с некоторой помощью друзей мы сумели все поправить. Я бы советовал, если можешь, постараться не попадаться в эту ловушку». Заполнив чайник, мужчина включил его, затем повернулся посмотреть на слушающих его девушек. «Я не знаю твою ситуацию, но узнаю симптомы. Тебе чего-то не хватает в жизни. Разберись чего, и ты на полпути к решению проблемы». «Я знаю чего», — пробормотала Эми снова с угнетенным видом. Тейлор покосилась на отца, затем снова на девушку. «Эберты ждали. Вы знаете, что меня удочерили, верно?» Эми встретилась с Динни взглядом. Тот кивнул. «Я думал, что это вероятно, однако не был полностью уверен. Ты не похожа ни на Кэрол или Марка Далланов на изображениях, которые я видел, ни на Викторию». «Тейлор тоже поняла», — проговорила Эми. «Я давно знала, хотя на самом деле никто никогда не садился со мной и не обсуждал вот так. Вики в курсе, мы годами про это болтали, но нам обеим по факту без разницы. Она может быть занозой и порой своевольная настолько, что кричать хочется, но она моя сестра и я ее люблю, кровное там родство или нет». Она выглядела почти отрицающей этот факт. «Понимаю, это хорошо говорит о вас. Я не совсем уверена насчет того, кто мои настоящие родители», — продолжила девушка, — «но есть пара мыслей. Почти уверена, что мой отец был злодеем. Думаю, я Кейп во втором поколении. Еще я думаю, что Кэрол так беспокоится, что я могу пойти по его стопам, что убедила себя, будто мне до того, чтобы захватить город, не хватает одного дня. Кое-что из того, что она говорит, особенно, когда не знает, что я могу слышать, она дернула плечом. Скажем так, производит впечатление на молодую девушку. Дин не ощутил злость. Он неплохо представлял, о чем Эми умолчала. За эти годы он немало читал насчет новой волны в целом и Кэрол Даллан в частности. Ее героическая поза и ее семейная команда были на слуху, но в какой-то момент у него создалось впечатление, что женщина четко делит мир на своих и чужих. Аннет тоже так думала, и в итоге несколько разочаровалась в супергероине. Он вполне мог представить, как кто-то вроде нее может, возможно, даже не осознавая того, растить удочеренного ребенка злодея, да на самом деле любого, кто не был полностью на стороне закона и порядка. Картинка получалась не очень ясно, только и сказал он, осмыслив ситуацию. Посмотрев на Тейлор, которая, очевидно для него, мысленно переговаривалась со своим демоническим напарником, одновременно продолжая слушать, мистер Эйберт подумал, что та уже все это поняла. Проблема, собственно, в том, сила, которой я обладаю, Нину, она не из миленьких семейных ценностей, как у Вики или остальной семьи. Они все правильные супергерои, бугаи и стрелки и все такое. Симпатичные, подходящие для пиара и пафосные силы, наследующиеся в семье. А я нечестивый биологический контакт, которая может в штуки, из-за которых народ немедля вспоминает про эту задницу Нилбога. Или Бласта, хотя тот настолько некомпетентен, что является угрозой скорее для себя, чем для кого-либо еще. Но в качестве побочного эффекта я могу лечить как никто. Так что меня типа как мягко подтолкнули в этом направлении, Эми вздохнула. Динни с интересом слушал. Я даже не представляю, понял ли кто-то на самом деле, насколько малую толику своей силы я для этого использую. Это только верхушка айсберга, так сказать. Но это все, что я смею, из-за всей той жути, которую могу. Хэмэм, Динни повернулся к закипевшему чайнику, споро приготовив себе кофе. На секунду задумавшись, добавил также две чашки горячего шоколада и протянул девушкам. «Спасибо, пап», — мягко поблагодарила Тейлор, пригубив свою порцию, ее нечувствительность к теплу позволяла пить со вздохами удовольствия почти кипящую жидкость. Эми на миг уставилась на нее, затем покачала головой с выражением белой зависти. Снова усевшись за стол, мистер Эйберт добавил немного сахара и медленно помешал кофе, разглядывая младшую Даллан. «Ты беспокоишься, что твоя мать права, и ты пойдешь по дурной дорожке и кончишь созданием убивающей всех чумы или чего-то в этом роде», наконец уточнил он, так и внула. «Со всем уважением, это нелепо», вздохнул он, попробовал кофе и снова поставил ее немного остыть. «Конечно, в чем-то преступное поведение в некотором роде передается по наследству, люди могут рождаться скорее плохими. За эти годы я познакомился с парочкой таких, истинных психопатов, видевших мир просто как нечто, предназначенное им в пользование, но это редкость. Потому, что я видел, большинство преступников кончают так из-за паршивого воспитания, отчаяния, бедности или тупости с ленью. Это тоже частенько постепенное исползание, одно скверное решение за другим, пока они не встрянут. Ты, очевидно, имеешь хорошее воспитание, твоя семья вполне обеспечена, и ты не страдаешь из-за денег, и, если я в чем и уверен полностью, так это что ты прямая противоположность лентяйке или тупице. Не вижу никаких причин, чтобы ты скатилась на ту сторону закона, не считая либо очень уж паршивого везения или осмысленного выбора. Девушка молча взирала на него, сделав маленький глоток своего напитка, теперь уже достаточно остывшего. Твое лечение осчастливило очень большое число людей и создало тебе репутацию, известную в хорошем смысле по всему миру, а это то, чем ты можешь и должна гордиться, но не позволяя ей определять, кто ты. Ты, Эми Даллан, больше, чем лишь панацея, лучший целитель мира. Ты можешь завтра же завязать с целительством и все равно остаться Эми. Лично мне она кажется милой девушкой, разумной и с интересным взглядом на жизнь. Не зажимайся в ловушке единственной роли только из страха. Уважай свои способности, используй их ответственно, но не давай ожиданиям других людей загонять тебя в раковину, из которой можешь никогда не выбраться. Это нездорово и может нехорошо кончиться. В любом случае, я так это вижу, улыбнулся Динни. Если хочешь, можешь забить на старого дурака, но я видал хороших людей, застревавших в тупике потому, что боялись переломить себя и поверить в свои силы. Людей, потенциал которых был куда меньше твоего. А вас не пугает, что я могу наворотить? После паузы поинтересовалась Эми. Не особенно. Конечно, ты можешь теоретически сделать что-то, что за считанные минуты уничтожило бы город. Силы этим и страшны. Но Тейлор как минимум так же быстро способна стереть саму местность. С полдюжины войсковых соединений по всему миру, включая наши, могут сделать это за секунды, да по нам даже может попасть астероид и стереть в порошок. Или, что более вероятно, губитель, хотя я искренне надеюсь, мы его здесь никогда не увидим. Главный вопрос, как я думаю, есть ли основания, что ты разрушишь город? Ответ на который очевидно нет, мужчина сверкнул усмешкой. Разве что нечаянно, вот почему я говорил использовать твои способности ответственно. Девушка слабо улыбнулась. СКП, вероятно, будет смотреть на это иначе, если они действительно узнают, что я могла бы сделать. Знаю, но они изначально профессиональные параноики, кивнул Денни с легким вздохом. Их работа в том, чтобы думать над худшим сценарием и готовить план на его случай. Проблема с таким взглядом на вещи в том, что в большинстве случаев ты начинаешь принимать худшие как неизбежности и избыточно реагировать на что-то, еще до того, как оно хотя бы случится. Из того, что я слышал, директор Питгот по ряду причин этому подвержена, в большей мере, чем большинство людей. Из-за этого я думаю, что в глубине души она хочет как лучше, даже если ей не просто вызвать симпатию. Ну, это во многом правда, внезапно ухмыльнулась Эми в ответ. Я с ней несколько раз пересекалась. Она ни капли не любит паралюдей. Не лучшие воззрения для кого-то на ее месте, заметил Докер. Не слишком. Но мне еще говорили, что она здорово соображает и очень компетентна. Даже люди, которым она не нравится, а таких большинство, по меньшей мере уважают ее. Рой как-то говорил практически то же самое, рассмеялся Динни. Он предвкушает, как будет представлять ей Кайдзю. 80-футовую Годзиллу Лайт, взорвалась смехом Эми, а Тейлор усмехнулась. Она же обалдеет. Пожалуйста, дайте мне это видеть. Конечно, прыснула его дочь. Я знаю несколько человек, которые хотят видеть ее реакцию. Ты, наверное, можешь продавать билеты на это шоу, отозвалась с широкой улыбкой Эми. Динни заметил, что девушка, похоже, чуток взбодрилась от несколько угрюмого вида, с которым они обсуждали ее семейную жизнь. У него создалось впечатление, что она по разным причинам большую часть времени подавляла многое в своей личности и была очень рада иметь возможность дать себе волю в этой компании. Размышляя, сколько же действительно есть настоящих друзей у этой девушки, он сел и, улыбаясь про себя, стал слушать, как девочки снова разговорились. «ПП», здесь использовано слово «вирт», обычно переводящееся как «странный» или «извращенный», но спектр значений включает также «таинственный», «сверхъестественный», «паранормальный», «потусторонний», «фантастический». В данном случае применимы все они, вплоть до «нежизненный» и «жуткий», что и требовалось доказать. Да, панацея может в латынь, почетный доктор все-таки. Мессы также переводится как «неопрятный», «неаккуратный», «неряшливый» или «грубый». Но большая часть этих значений не подходит, и раз уж Эми тут лелеет свои комплексы, таки Алиапов Файтх, дословно сделать прыжок веры. Глава 50, видео и костюмы. Заслышав очередной взрыв смеха, Динни завершил редактирование документа у себя в кабинете, закрыл его и пошел посмотреть, что теперь делает эта парочка. Как оказалось, Тейлор притащила свой ноутбук и подключила его к телевизору, на котором демонстрировала наиболее забавные видео, которые записала в качестве Сауриала или Раптавр. Мужчина зашел в комнату и присел, ощущая от просмотра веселье с привкусом ужаса. А вот Эми укатывалась, смеясь до колик. «Боже, если ты выложишь это на ПХО, люди вообще откажутся выходить на улицу, когда темно», — хихикнула девушка, подняв голову, чтобы видеть, как Сауриал заходит за несколькими апшниками в магазин. Лица членов банды дивно окостенели в испуге, когда те подняли взоры и увидели всего в футе от себя ухмыляющуюся девушку-ящера. «А вот этого я не видел», — Тейлор с любопытством произнес Динни, когда клип закончился. Та с улыбкой покосилась на отца. «Это было поздно той ночью, когда я осадила крюковолка, тогда я обеспечивала себе что-то типа алиби. По дороге домой я засекла этих придурков, громящих мини-маркет, ну и пошла за ними. Они, кажется, удивились. Я бы сказал, перепугались нафиг», — поправил ее папа, На что девушка фыркнула. То или другое, определенно. Или, может, оба. Не знала, что ты и в роли Раптавр носишь камеру, произнесла несколько оправившаяся и усевшаяся ровно Эми. Да я всегда ее ношу на выходе, но когда я Раптавр, ее довольно сложно заметить, отозвалась Тейлор. На макушке между глаз, при моей форме головы в этом облике это единственное место, где она нормально крепится, а сделанная нами сбруя по цвету и текстуре совпадает с моей чешуей. Не говоря о том, что чешуйки у меня тоже почти черные, камера черная, а вокруг обычно ночь. Почти все, что можно разглядеть, если присмотреться, это торчащая линза. Полудемон повела плечом. Не то чтобы это была попытка умышленно ее спрятать, лишь сделать менее заметной, но сработало лучше, чем мы думали. Похоже, ее никто не замечает. Ты даже не заметила, как я ее надевала. Тогда ты записала поездку до дома, с любопытством уточнила Эми. Ага. Погоди, дочь немного пошарилась по ноутбуку, пока не нашла искомый файл, и запустила его. Дин не смотрел и смеялся почти так же бешено, как Эми, наблюдая с точки зрения Тейлор самый невероятный забег через и над городом, какой ему доводилось видеть. Гляди, ткнула Эми с маньячной усмешкой. Я знала, что видела, как эта задница Максандерс выглядывал в окно, когда мы карабкались по стене Мидхолл Билдинг. Тейлор немного перемотала файл и остановила на кадре, демонстрирующем, как генеральный директор Мидхолл Фармасьютиклс потрясенно пялится, как они пробегают мимо, со стаканом чего-то там на полпути ко рту. Вероятно, его удивил вид на горизонт. Судя по выражению лица, господин директор был более чем несколько ошарашен. Все трое рассмеялись. Такое впечатление, что ты его недолюбливаешь, Эми, заметил Динни, на что девушка посмотрела на мужчину и снова перевела взгляд на экран. Не люблю, не могу вам сказать почему, кроме разве что того, что он самый лощеный брехливый ублюдок, какого я встречала, и так и искушает меня пересчитать ему зубы. Почему-то он действует мне на нервы. Никогда его не встречал, но слышу что-то подобное не в первый раз, улыбнулся Докер. Ты в хорошей компании. Мэр от него тоже не в восторге. Тейлор снова запустила файл, откинулась назад и позволила делу идти своим чередом. Чуть погодя Эми снова фыркнула. Погляди на выражение лица этого малыша в машине справа, ткнула она пальцем. Это когда ты остановилась на красный. Вид такой, точно он углядел лучшую игрушку в жизни. Если бы его глазки стали еще шире, потребовалось бы медицинское вмешательство. Эберты дружно рассмеялись над замечанием и выражением лица мальчика, на вид тому было около шести, и он действительно в восхищении пялился на них с завистливым видом. Раптавр посмотрела прямо на него, малолетка после паузы широко ухмыльнулся. Тем временем его мать, сидевшая за рулем, оглянулась, наверное, на какой-то изданный ребенком звук, проследила за его взглядом и бешено шарахнулась. Светофор погас, альтер-эго его дочери махнула мальчугану, в панораму камеры попала большая чешуйчатая рука, и перевела взгляд вперед, уносясь на высокой скорости от пересечения дорог, легко обходя любую машину. Динни в изумлении покачал головой. «Думаю, вы сделали его ночь», — хмыкнул он, «и позаботились, чтобы его мамаша не сомкнула глаз», — добавила Эми. «Может, нам стоит устроить катание на бульваре на выходных», — предложила весело Тейлор. $5 за пробежку вокруг квартала, 20 за бег над ним. Эми снова захихикала, а Динни тихонько вздохнул, смотря на девочек с мягким восхищением. Походило на то, что младшая Даллан за последние пару часов чертовски здорово расслабилась, чем мистер Эберт был весьма доволен, однако при том испытывал жуткое чувство, что она вообще-то не собирается как-то влиять на извращенное чувство юмора и розыгрыши дочки. Обдумав немного эту мысль, Дин не пришел к иному выводу. Его представление было совершенно неверным. Куда больше походило на то, что Эми будет доводить чувство юмора Тейлор до абсурда, вероятно присоединяясь к ней при малейшей возможности. Сейчас девочки обсуждали, сколько заездов в час может выполнить Раптавр и стоит ли Эми проводить сначала медицинский осмотр, чтобы удостовериться, что у клиента нет сердечных заболеваний. Девочки, это все, конечно, очень здорово, но может, лучше начать с малого, вставил мужчина, на что означенные особы посмотрели на него, потом друг на друга. Пап, я так и планировала, а не то они рухнули бы, урезонивающе ответила Тейлор. Если бы я вот так запросто шла, они бы просто вываливались из седла. Ты прекрасно знаешь, что я не это имел в виду, милая, вздохнул отец, печально качая головой, на что девушка только усмехнулась. Они посмотрели еще несколько эпизодов «Сауриал-видения», пока Эми коротко не вздохнула по окончании последнего. «Я прям завидую», — сказала она, усаживаясь на софе, где с удобством лежала и смотрела телевизор. Тейлор на полу повернулась и посмотрела на нее, так же как и Динни. «Тебе, кажется, очень весело со своими способностями. На самом деле, такое веселье должно быть вне закона. Большинству кейпов нравится использовать свои силы, но обычно, как ты и говорила, у них выходит сплошь разрушение, но даже многие из них навряд ли так всем этим наслаждаются, как очевидно, ты. Я такого просто не потяну. Моя сила по большей части просто пугает. Это как-то даже угнетает». Целительница посмотрела на Тейлор, слушавшую с сочувственным выражением. «Знаю, у тебя есть и некоторые жуткие способности, типа как взрывать нафиг целые острова или, может быть, пожирать все, что попадется на пути, или даже ухватить это попавшееся и зашвырнуть за горизонт. Но ты не позволяешь этому мешать тебе наслаждаться жизнью, как никто из моих знакомых». Гостья снова вздохнула. «Хотела бы я иметь возможность сделать что-то интересное. А почему нет?» — вопросила Тейлор. «Твоя сила восхитительно многосторонняя. Ты же сама говорила, что целительство лишь самый ее краешек, очень важный для прочих людей. Да, и как и говорил папа, ты должна этим гордиться, но ты способна и не только на это. Определенно тут есть возможность повеселиться». «Как?» — осведомилась Эми, беспомощно пожимая плечами. «Если я примусь создавать новые формы жизни, СКП рехнется нафиг, ты просто не поверишь, как заверещат их детекторы, а черт, Нилбок версии 2.0. Ограничения на то, что биотехнари имеют право делать, просто безумные. В целом, они уничтожают большую часть смысла в работе. Я, собственно, не совсем биотехнарь, но...» — а Нилбок реально подложил свинью, как ты и говорила, верно? — улыбнулась Тейлор. «Есть чуток», — кисло посмотрела на нее Эми. «Хочешь, чтобы я пошла и стерла для тебя весь его городишко из реальности? Тебя это ободрит, Эми?» — поинтересовалась собеседница, пересев рядом с подругой и охватив ее плечи руками. «Если хочешь, я так и сделаю, ведь это же ты». «Тейлор, ты дура?» — Эми прикрыла распахнувшиеся от неожиданности глаза и хихикнула. Тейлор ухмыльнулась. «Вот так-то лучше, будь счастлива». Отпустив целительницу, она соскользнула по софе и оперлась на руку, закинув ноги на сиденье и обернув хвост вокруг, так что его кончик болтался туда-сюда. «Возможно, однажды мне придется им заняться, но прямо сейчас в планах этого нет. Но вернемся к тебе. Мы наверняка в состоянии придумать для тебя способ использовать свои силы, который был бы и веселым, и полезным. На самом деле проблема в том, что я не могу влиять на себя», — уныло вздохнула Эми. «Это дало бы массу возможностей, не говоря о том, чтобы получить способность лечить себя. А сейчас я хилый мешок мяса, которого любой бугай, какого ни назови, или даже нормальный человек раскатает в блин. От этого я себя чувствую немного уязвимой», — и, обдумав свои слова, добавила: «больше, чем немного». И продолжила, осмотрев Тейлор с другого конца софы: «Ты тупо в конце шкалы по неуязвимости, но давай для примера возьмем Вики. Ты можешь лупить по ней практически чем угодно и лишь вобьешь в ближайшую стену. Эрик, мой кузен, может делать силовые поля, которые почти такие же прочные, и в семье он такой не один. А те, кто не могут, поступают как мама, ну или делают еще что-нибудь, из-за чего им сложно навредить без серьезных усилий. Я не так эффективна, и меня куда легче ранить. Неудивительно, что они хотят, чтобы я оставалась там, где безопасно. Во всяком случае, в безопасном месте». «Эми, а ты действительно хочешь быть в центре событий?» — уточнил Динни после паузы. Девушка коротко мотнула головой. «Ну не то чтобы, не в этом смысле», — вздохнула она, — «но было бы здорово знать, что я могу, если понадобится. Или даже чтобы просто не приходилось дергаться насчет смерти из-за какого-то придурка со стволом. Или с кирпичом в носке. Учитывая, что ты панацея, подозреваю, что если кто-то действительно попробует, они обнаружат, что каждый кейп в этих местах сразу кинется мстить», — заметила Тейлор. «Я же знаю, во время битв с губителями ты лечила злодеев точно так же, как и героев, и это также то, за что они тебя уважают. Даже без учета правил очень немногие паралюди хотя бы помыслят о том, чтобы умышленно причинить тебе вред». «Пожалуй, это верно», — отозвалась Эми, задумчиво посмотрев на подругу. «Но вокруг все равно полно тупых злобных типов, которые не способны думать наперед. Сама знаешь, ты их все время запугиваешь. Тейлор осклабилась и кивнула. «Эти придурки мой кусок хлеба», — рассмеялась она, и уже более вдумчиво присмотрелась к Эми на несколько секунд. «А твой костюм бронирован?» — медленно уточнила девушка. «Нет, просто обычная одежда». Дин не встретился с раздраженным взглядом дочери. «Бога ради, что за дурость? Он у тебя с собой?» Эми несколько ошалело кивнула. На секунду огляделась и указала на другой конец комнаты. «В моем рюкзаке вон там, давай сюда». Целительница поднялась, принесла рюкзак, открыла и извлекла оттуда аккуратно сложенный сверток белой ткани. Когда его разложили на софе, это оказался знакомый костюм панацеи. Тейлор, скривившись, прощупала его пальцами. «Сплошной хлопок или что-то такое. Хорошая работа, но защиты никакой». Полудемон погрузилась во внутренний спор с Варгой, и Эми и Дин не узнали это выражение и обменялись взглядами. Затем, примерно спустя минуту, кивнула. «Ладно, давай хотя бы разберемся поближе», и, подхватив белую робу, встала, тряхнула ее и присмотрелась внимательнее. Хэймэм положила на пол, аккуратно распрямила облачение, разгладив складки, и на некоторое время уставилась на него. Затем вытянула руки и внезапно оказалось, что она держит, по видимости, точную копию предмета, и, судя по тому, как та свисала с рук, вещь явно не была сделана из обычной ткани. «Тяжеловато», — пробормотала Тейлор, ощупывая новую робу. Эми, вскинув брови, воззрилась на подругу. «Что ты, черт побери, делаешь?» — зачарованно поинтересовалась она. «Костюм для тебя, который не даст погибнуть, если что-то пойдет не так», — рассеянно отозвалась Тейлор, изучая работу. Та снова испарилась, сменившись спустя пару секунд новой попыткой. «Не, слишком жесткая», — полудемон встряхнула образец, ткань не гнулась как положено. «Так она никак не сможет присесть в этом, ты, здоровый рептильный идиот», — пробурчала девушка себе под нос, вызвав у остальных улыбку. Новый образчик опять испарился. Тейлор обошла вокруг оригинала на полу, почесала шею, очевидно, снова общаясь с Варгой, потом кивнула. «А это должно сработать». В ее руках появилась третья попытка. На первый взгляд одежда была идентична той, что лежала на полу. Тейлор осмотрела костюм и улыбнулась. «Вот теперь похоже на дело». Она взвесила одежку, кивнула сама себе и протянула ее осторожно принявшей подарок Эми. «Проверь, как ощущается», — дала указание полудемон. «Тяжелее, чем обычное», — заметила Эми. «Не слишком, но достаточно заметно». «Ну да, он подшит тонким слоем варганита, а он реально плотный», — указала Тейлор. «Запредельно мелкая кольчуга. Сам по себе материал не гнется, жесткий совершенно, но обработанный вот так может вести себя как нормальная ткань. Только никакая обычная пуля или нож ни за что не проткнут его даже при такой толщине», — она коротко улыбнулась. «Не стоит вставать под прицел чего-то вроде корабельного орудия или чего-то такого калибра, но ударная волна от взрыва все равно убьет тебя первой, так что какая разница?» Очень ободряюще, слабо улыбнулась в ответ Эми, качая головой, и, отстегнув отделяемый капюшон, попробовала его надеть. «Сидит идеально», — добавила она. Секунду спустя девушка уже надевала остальную часть костюма поверх одежды. «На плечах чувствуется больший вес, но ничего, с чем бы я ни управилась». Тейлор прошлась вокруг, проверяя, как сидит. Дин не наблюдал с удовольствием и долей гордости. «Выглядит в точности, как твой обычный костюм. Никто не сможет засечь разницу», — возвестила с улыбкой портниха. «Великолепно», — и протянула подруге появившийся в руках шарф, завершая образ панацеи. Эми приняла экипировку и обернула вокруг нижней части лица, затем вытянула руки в стороны. «И как я выгляжу?» — поинтересовалась целительница. «Как панацея?» — хмыкнула Тейлор. «А теперь давай его испытаем». И прежде чем Эми смогла отреагировать, полудемон уже держала длинный сверкающий нож, который с силой вонзила подруге в центр груди, вырвав вопль, за которым последовала матерная тирада, весьма впечатлившая Динни. А его дочурка ухмыльнулась. «Кажется, работает», — прокомментировала она. Эми испепелила экспериментаторшу взглядом. «Мать, не пугай меня так», — рявкнула она. «Да ты в порядке, Эми? На нож погляди». Протянула Тейлор согнутый клинок. «Ни следа на костюме. Или на тебе. Удар я почувствовала, но было не слишком скверно», — отозвалась испытательница, принимая нож и глядя на него с трепетом во взоре. «Я и подумать не могла, что он достаточно прочный для такого», — испытующе покрутив лезвие, девушка впечатлилась, не сумев его распрямить. «Плетение малых сегментов бронетка не под сильным ударом сцепляется, и они распределяют усилия по большей площади», — пояснила с улыбкой Тейлор. Идея и дизайн Варги. Рада, что он так хорошо работает. По идее, пуля из пистолета должна восприниматься так, точно кто-то бьет тебя в полсилы, а винтовочная в худшем случае сбить с ног. Кинетическая энергия даже от достаточно высокоскоростной пули не сильно выше, чем у мощного удара кулаком. Сконцентрированная на малой площади сила большего ущерба нанести не сможет. Очень впечатляет, Тейлор, одобрительно кивнул Динни. Возможно, тебе стоит предложить подобные вещи другим кипам, или даже полиции. Он лучше и легче обычного бронежилета. Дочь задумчиво посмотрела на него. Хорошая мысль, а союз заинтересует возможность сбыта. Рассмеявшись, мужчина на секунду задумался на эту тему. Я проверю, может, дело и пойдет, но, полагаю, чем-то таким ты можешь спасти много жизней, особенно учитывая, что ты можешь делать их из воздуха. Однако против огня костюм не очень хорош, он так хорошо проводит тепло, что это может быть опасно, заметила модельер. Но я определенно могу придать ему вид нормальной одежды, это просто при наличии образца для копирования. Я думала на эту тему пару дней назад и собиралась сделать тебе новое бронированное пальто. Девушка улыбнулась отцу. «У тебя же через пару недель день рождения». «Спасибо, мне нравится», — отреагировал мужчина и обернулся посмотреть на Эми, пытливо тыкавшей в себя согнутым ножом. «Эми, я могу достать из подвала лом и стукнуть по тебе, если это поможет», — усмехнулся он. Девушка одарила его полным мрачного веселья взглядом и протянула нож обратно Тейлор, которая избавилась от него. «А в доме Эбертов так мило обращаются с гостями», — саркастичным тоном заметила она. На что хозяин дома фыркнул. «Нет, спасибо за предложение, но, думаю, я откажусь», и, посмотрев на Тейлор, постукивавшую по ладони бейсбольной битой, выставила в защитном жесте руки, отступая назад. «Я сказала нет, ты доказала, что хотела». Испытующий взгляд дочери подернулся тоской, затем она рассмеялась. «Теперь ты все веселье испортила, Тейлор Эберт, ты очень странная личность», рассмеялась Эми. «Но спасибо за новый костюм». «Всегда пожалуйста, Эми», радостно ответила Тейлор. «Не хочу терять кого-то», едва подружившись с ним, Эми улыбнулась, снова снимая и сворачивая костюм. «Он у тебя практически навсегда, материал вечный», продолжила Тейлор, наблюдая за процессом. «Можешь его стирать как обычно, хотя думаю, грязи будет непросто его замарать», Эми кивнула, убирая созданный варгой материал. Потом посмотрела на оригинальный костюм на полу и перевела взгляд на рюкзак. Он явно не влезал. «Вот», — предложила Тейлор другой рюкзак, копию того, с каким обычно ходила в школу. «Клади сюда». Вскоре старый костюм тоже был упакован. «Так или иначе, это должно помочь», — подумала Тейлор вслух, изучая подругу. «Но тебе все равно нужно что-то еще». Динни всмотрелся в лицо Эми. Девушка выглядела несколько удивленной предметом обсуждения, но в то же время и странно благодарный. Ему подумалось, что это действительно мог быть первый раз, когда кто-то хотя бы задумался над ее безопасностью, что несколько беспокоило. «Как насчет складной дубинки типа той, которую ты отдала мне?» – предложил Докер, возвращаясь мыслями к небольшому цилиндру, который он в последнее время всегда носил в кармане пальто. Тейлор покосилась на отца и просияла. «Это, пожалуй, лучше, чем нож», кивнула она. «Ладно», и, вытянув руку, предложила появившуюся в ней дубинку, копию той, что дала ему Эми, которая нерешительно приняла предмет и посмотрела на него. «Понятия не имею, как пользоваться этими штуками», призналась целительница. «Ничего сложного, Эми», Динни встал и присоединился к девушкам. Он вынул предмет из руки гости и показал, как его держать. «Смотри, резко хлестнуть вот так». На соответствующее движение раздвижные секции четко выщелкнулись с едва слышным клацаньем, и она готова к применению. «Разумеется, ты можешь ей просто ударить кого-нибудь, или использовать более элегантно», — поманив Тейлор, любезно подошедшую ближе. Младшая Даллан подвинулась в сторону и пристально наблюдала. Мужчина продемонстрировал, зная заранее, что никак не сможет повредить дочери. «Подойди ко мне с ножом», — отдал он указание, медленно, чтобы Эми видела. «Окей, пап», — ответила девушка, тоже смотря на отца с любопытством, и вскинув руку, теперь сжимавшую 6-дюймовый нож, медленно замахнулась на него. Тот выхлестнул дубинку на всю длину и стукнул запястье дочери по паре точек так, что обычный человек сразу выронил бы оружие. «Смотри, вот этот нервный узел тут, ударишь достаточно сильно, и они наверняка потеряют нож. Ударишь по локтю здесь, и вся рука отвиснет, боль адская. Затем упираешь дубинку сюда, перехватываешь здесь плечо и выкручиваешь. Затем, Дин не показывал, Тейлор следовала за ним, завершив движение с заломленной за спину правой рукой и дубинкой, прижатой к задней части шеи. Это дает поразительную степень контроля над человеком. Копов учит этому и много еще чему. Я сам могу показать кое-что, а в Союзе есть ребята, являющиеся экспертами по такого рода вещам. Эми медленно кивнула, всматриваясь, как мистер Эйберт очень медленно повторяет для нее движение, затем показывает ей пару более простых движений боя на палках. Лично я и близко не спец, но знаю несколько очень полезных трюков. Против кого-нибудь, кто такого не ждет, довольно эффективно. А если я такого не могу, просто буду молотить их, пока не упадут, заметила с усмешкой девушка. То же дело, с улыбкой кивнул Докер. Ты одна из немногих, кому такое может сойти с рук, ведь ты можешь излечить большую часть того, что сломаешь, судя по выражению лица, фраза здорово позабавила целительницу. Если хочешь, могу показать кое-какие интересные движения для ближнего боя, предложила Тейлор, когда Динни ее отпустил и отступил на шаг, сложив дубинку быстрым нажатием на замок и давлением с другой руки и протянув ее целительнице. Моя система, в общем-то, разработана для кого-нибудь с хвостом, он часто используется напрямую или для равновесия, но довольно многое должно быть достаточным просто для изучения, Дина девушка улыбнулась Эми. Ты, бедняжка, хвоста не имеешь, но мы с этим справимся. Эми фыркнула и снова уселась, держа дубинку одной рукой и пробуя ее поверхность большим пальцем. «Думаю, мне понравится», — сообщила она, подумав. «Спасибо. Опять, никто никогда даже не предлагал потренировать меня драться. Так или иначе, тебе следует уметь себя защитить», — твердо заявила тоже присевшая Тейлор. «Никогда ж не знаешь, верно?» — вздохнула Эми. «Очень даже», — и, опустив взгляд на сжатую в руке дубинку, попробовала щелкнуть, как показывал Динни, улыбнувшись, когда со второй попытки заставила ее раскрыться. «Круто. Нажми на кнопку здесь на конце, затем надави, чтобы закрыть», — подсказал Динни, что она и сделала. Затем, несколько раз выщелкнув и сложив дубинку, убрала ее в карман. «Буду рада узнать все, чему вы сможете меня научить», — произнесла целительница, смотря на хозяев дома. «Думаю, будет весело». «Я тоже», — улыбнулась Тейлор, однако через секунду слегка нахмурилась. «Но нам все еще надо понять, как тебе использовать силу для чего-нибудь интересного, и в идеале не заставить СКП устроить атомную бомбардировку города. Это было бы лучше всего», — с каменным лицом ответствовала Эми. Девушки обменялись взглядами и улыбнулись. Динни уже немного поразмыслил над тем, что Эми рассказала им о действии своей силы, и теперь посмотрел на девушку. «Ты ведь сказала, что твоя сила не может повлиять на тебя, верно? Только на кого-то еще. Ну, кроме нее, да», — кивнула Эми, указав на ухмыльнувшуюся Тейлор. «И, я точно знаю, кроме Александрии и, возможно, еще нескольких кипов, которые больше не воспринимаются как органика. Но в основном я могу делать что угодно с любым нормальным живым существом». «Ясно», — изучающе посмотрел на нее мужчина. «Может, это слишком очевидно, но можешь ты сделать что-то, что сможет влиять на тебя». Девушка посмотрела несколько ошарашенно. «Вы это о чем? Ну, как простой пример, обычные люди не летают, но люди могут сделать машины, которые летают и использовать с тем же эффектом. Ты можешь создать какой-нибудь тип организма, который тоже, ну не знаю, может отражать твою силу или просто иметь встроенную способность влиять на тебя. Можно так обойти твое ограничение?» «Нет, это...» Эми оборвала себя с заинтересованным видом. Тейлор и Дин не наблюдали. «Конечно же, это бы не...» И снова затихла, явно глубоко задумавшись. «Се Господня», спустя минуту наконец прошептала она, распахнув глаза, «это так безумно, что действительно может сработать», и, оглядев комнату, торопливо произнесла, «нужно что-нибудь маленькое и живое, растение, что-то такое». «Погоди», — приказала Тейлор, вставая и исчезая в кухне, чтобы объявиться с головкой лука, какое-то время пролежавшей в шкафу и неожиданно день или два назад заявившей о себе, выпустив сверху длинный зеленый лист, вероятно, из-за теплой погоды. «Подойдет?» «Да». «Еще есть?» — попросила Эми, принимая объект и осматривая его. Вскоре целительница располагала остатками пакета сморщенного вялого лука. Эберты дружно смотрели, как она держит их все в сложенных чашей ладонях, уставившись туда так, что, очевидно, не уделяла никакого внимания присутствию других людей. Прошло несколько секунд, и затем луковицы растаяли. Никакое другое слово не могло описать произошедшее. Динни уставился на происходящее, покосившись на Тейлор, наблюдавшую за этим с огромным интересом, и было подозрение, что Варга делает то же самое. Горсть растительной протоплазмы в ладонях целительницы слегка задрожала, сворачиваясь в шар, затем медленно сменила форму на плоскую лепешку около 3 дюймов в поперечнике с вдвое меньшей шириной и, наверное, с 1/4 дюйма толщиной. Цвета немного поплыли, остановившись на тусклом серо-белом, словно рог или кость. Эми моргнула, видимо возвращаясь оттуда, где была, и медленно улыбнулась. «Вау!» – пробормотала она, поднимая эту штуку и внимательно разглядывая. «И что это?» – зачарованно поинтересовался Динни. «Если я не напортачила, лечащий паразит», – рассеянно ответила целительница, повернув лепешку и изучая обратную сторону. «Лечащий паразит?» – несколько потрясенно переспросил докер. «Что это еще за чертовщина?» Девушка обернулась к нему и ухмыльнулась. «Надеюсь, мой первый шедевр биотехнарства», – рассмеялась она. «Это маленький организм, который присоединяется к носителю и живет за его счет, но в то же время исправляет все, что с ним не так. На самом деле, тут скорее симбиант, он делает что может, чтобы сохранить носителя в идеальном состоянии, поскольку умрет, если умрет носитель». Мужчина уставился на нее, затем перевел взгляд на дочь, выглядевшую сильно удивленной и очень довольной. «Серьезно?» Голос Динни не скрывал потрясения. Выводы потрясали. «А ограничения есть?» «А да, масса», — пожала плечами в ответ девушка. «Это первая попытка. Но я вполне уверена, что оно работает и должно справиться с уймой проблем типа сломанных костей, травматических ран, инфекций, кое-каких болезней, всякого такого. Следует поразмыслить, как его усовершенствовать. Но ваша идея замечательная. Она открывает столько возможностей». «Рад помочь», — пробормотал мистер Эберт, все еще в некотором шоке от того, как быстро их гостья переработала то, что было лишь внезапной дикой догадкой. «Я должна его испытать», — заявила та миг спустя, снова поворачивая крошечное создание в своих руках. Тейлор с видимым беспокойством наклонилась вперед. «А это хорошая идея», — уточнила она. «Если не сработает», — со вздохом пожала плечами Эми, — «оно запрограммировано на саморазрушение без причинения вреда, так что должно быть достаточно безопасно. Но мне нужно знать». Тейлор покосилась на Динни и коротко кивнула. «Ну, полагаю, ладно», — ответил тот после паузы. Сам мистер Эберт не был уверен, но девушка, похоже, верила в свою способность, а кроме нее знать было некому. После всего, о чем они говорили, и ее явного желания действительно использовать силу для чего-то кроме работы в больнице, сложно было предположить, что она забыла об этом. Эми глубоко вздохнула, положила низ маленького биологического конструкта поверх правого запястья и решительно надавила. Раздался слабый писк, а миг спустя и ее тоже. «Ой, колется», — пробормотала она, уставившись на эту штуку. Они наблюдали, как та словно бы медленно сливается с кожей, приобретая тот же цвет и тон, пока не стала едва заметна, и то если смотреть прямо на нее. Эми содрогнулась, мотая головой. «Фу, ну и странное чувство. Что оно делает?» — с толикой беспокойства в голосе поинтересовалась Тейлор.